Я помню, когда же на меня так сильно придавили, почему ты не женишься со всех сторон. Я женился где-то в 45, я уже забыл когда. Где-то, помню, был 87-й год, я уже так надоело все это. Думаю, Господи, стал молиться, Господи, ну когда? Господь говорит, в 92-м году. Я-то думал, вот еще 5 лет. А потом пришел 92-й год, а я как-то в Москве был. Я и забыл про это. Поговорю, а что ты не женишься? Тебе же 92-й год пошел. Время? Время. И потому я просто обращаю внимание, вера. Он говорит, ну если ты помолился, и ничего нету теперь, то у себя веры нету. Ничего подобного. В некоторых вопросах о вере нельзя рассуждать так, как нам хотелось бы, и как мы приняли представлять все это. Поэтому есть молитвы, моления. Иногда и выпросить надо, и норму какую дать. Я помню, когда заболел, это было давно, и так довольно сильно заболел. И мне самому приснился такой, это сон был. Смотрю, я уже стал молиться, раз, два, три, ничего не получается. И молюсь, и результата нет никакого. А мне снится сон. Я, значит, где-то наблюдаю, как в больницу скорая помощь привозит людей. Вот она привозит людей, и их без проблем берут в больницу. Глянули туда. Потом смотрю, привозит больного. Он говорит, о, говорит, не. Это мы так не возьмем, за него надо платить. Я открываю, а там я. А этого мы, говорит, так не возьмем, за него платить надо. Я помню, и сам молился, и сестры некоторые молились. Бог сказал, я сам не просил, потому что я знал, что я попрошу, все равно не будут делать. Потому что я не знаю, кого я могу попросить, кто бы согласился и делал. Потому что люди согласятся, в самих проблемы, нужды им не до меня. Поэтому вот есть такое вот, и мы должны это знать на сегодняшний день, что в некоторых случаях надо платить. Платить молитвой, платить, ну, наверное, в каждой ситуации это платить, наверное, означает что-то конкретное и не для всех одинаково. Но, тем не менее, но это тоже вера. Это тоже вера. Это мы не можем просто вот так вот однозначно, как мы часто делаем. Веришь, не веришь, поневерует твоим по такому, ну, кто знает. Если Бог сказал поневерю, то поневерю. А если сам сказал, ну, я уже не могу сказать, что это поневерю. Поэтому я обращаю на это самое серьезное внимание. И Павел говорит, и старайтесь тем самым со всяким постоянством. Наверное, одна из проблем наших, что нет постоянства в молитве. Нет постоянства в длительности молитвы. И нет постоянства в нужде заявленной. Помолились, помолились и забыли. Другие нужды пришли, а то оставили. Постоянства нет. И вот это постоянство, я его рассматриваю в двух аспектах. Один аспект – молитва конкретная. Если у тебя есть нужда, это серьезная нужда, то не забывай молиться во всякое время, это у тебя нужда. И второе постоянство, но все-таки время для молитвы надо уделять. И даже это периодами, вспышки, а дальше опять все по-старому, ну, вы знаете, тоже это ненормальное явление. И вот это постоянство, оно должно ощущаться в нашей жизни. Оно очень может помочь нам. Я теперь обращаюсь назад к дню злому, чтобы испытать нас, любого, но в свою меру. Все-таки придет вот этот день. И здесь Павел назвал его днем злым. Если немножко рассуждать больше, я специально взял эту тему. Вы знаете, мы должны, во-первых, понимать, почему этот день злой может прийти в нашу жизнь. Его еще называют днем бедствия. Его еще называют днем искушения или истребления. Когда окружающая обстановка меняется так, что кажется невозможно, страшно жить. И вот эти бедственные дни, мы не всегда понимаем, что это бедственные дни для испытания. Я прочитаю один текст Писания, где один человек переживал день бедствия. Это всем известный человек Яков. Бытие, 35 глава, 2-5 стихи. «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифель. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мной в пути, которым я ходил. И отдали Якову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Шехема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Яковлевых». Наверное, вы нисколько не будете затруднений иметь, когда назовете днем бедствия, это время, когда Яков должен был бежать из своего дома, от своей семьи. Это было самое трудное время для него. И вы знаете, мы должны благодарить Бога. Мы часто говорим так: «Господи, ну почему ты мне не открываешься? Почему ты со мной не говоришь? Почему ты со мной?» Ну, разные могут быть вот такие претензии к Богу. Но, наверное, вы все заметили одно явление. Если Бог видел в нашей жизни очень трудное, тяжелое время, обязательно являлся и помогал. Вот когда мы уже видели, что это невозможно жить дальше, дальше я не могу, Бог никогда не замедлил открываться нам, за что благодарение Богу. И, конечно, для Якова, который был любимый в своем доме, которому Господь обещал большие благословения. Мать любила Якова очень сильно. Вы помните то изречение Слова Божия, что Яков любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревека любила кого? Якова. Он был человек кроткий, живущий в шатрах. Он резко отличал от Исава, который был охотник, который, знаете, что умел стрелять хорошо, умел подстеречь. И вот пришло время, когда Яков убегает из дома своего. Вы скажите, откуда начался этот день бедствия? Через кого он пошел? Хотя это было не столько испытание, сколько другая была цель Бога. Все-таки виноват был сам Яков. И Бог допускает это. Для чего? Чтобы после Яков понял кое-что и получил новое имя, чтобы он не был Яковом, а стал Израилем. И для этого надо было 20 лет Господу потратить, чтобы изменить сердце Якова. И он помнит тот первый день, когда совершенно неожиданно, в течение одних суток поменялось все. Имел брата, имел семью, имел достаток, имел уважение, потому что был кроткий в самом деле. Любил Бога, благословение Божие любил. И вдруг за несколько часов неправильный поступок, родной брат становится врагом, заявляет: вот приближаются дни плача по отце моем, и я убью брата моего Якова. И Ревека когда-то услышала, говорит: скорей, убегай в землю к моему брату Лавану, Лавану правильно надо говорить, поживи там, покуда утолится ярость брата твоего. Это был урок не только для Якова. Вы смотрите на поведение этих святых людей. Может, я когда-нибудь говорил на эту тему, может, не говорил. Ревека приходит и говорит Исааку: «Слушай, пусть бежит в землю туда, к Марте. Ему жениться надо. Ему же надо жениться. Иди». Вот вы прочитайте вот это место, вы видите, как никто не хотел говорить правды. И Исаак в том числе. Я просто не могу сегодня повторять эти слова. И никто не сказал правды. Не сказали: «Яков, убегай». Потому что брат твой, он и сам услышал. А вообще вот как-то завуалировано, какие-то другие причины указываются. Пойди. И только Ревека наедине, когда говорила с Яковом, она сказала: вот подстоящая причина. А все остальные вокруг да около. Я когда читал это местописание, удивился. Думаю, это же могут так поступать люди. Как люди. Это было испытание для всех. И для Исаака тоже. И, наверное, для Исаака это был тяжелый удар, потому что он знал. Он знал, что большее благословение принадлежит Якову. Ревека-то уходила молиться, она же сказала об этом. И вот как Бог внимательно наблюдал за всем этим. И когда увидел, что надо принимать экстренные меры, я не сомневаюсь, что если бы они, вот эта семья, в том числе Яков, доверились Богу, Бог сам помешал бы Исааку дать это благословение, которое, ну, он не должен был давать. Это была его инициатива. Кстати, не Исаак говорил: «Отец, благослови меня», он же его призвал. «Сын мой, — говорит, — я думаю, что я скоро помру, как мы сегодня говорим. Уже мои дни короткие. А вы помните, сколько еще жил лет? 20 точно. А после написано, Исаак и Яков и Исав хоронили его уже вместе. Он настолько поспешил вот это сделать. И после, наверное, как мы сегодня сказали бы, за локоть кусал себя. А что уже сделаешь? Уже сделано. И когда Бог увидел, что надежду на него они не возложили, он: «Хорошо, тогда я дам вам почувствовать, что значит брать благословение, но не так, как надо, и не в свое время. Делайте!» Но для Якова наступил бедственный день. Не знаю, кто из вас когда-нибудь переживал ли такое, когда в одно мгновение все менялось, обрывалось. Наверное, переживали. Не в той, то в другой ситуации. Но мы благодарим Бога, что несмотря на то, что мы очень часто вам не правы перед Богом, но Бог, любя нас, допускает эти трудные обстоятельства по нашей же вине. И в то же самое время не отвергает нас, идет рядом с нами и помогает нам. Но напоминает, что если даже вы особенные люди у Бога, то Бог не потерпит никакого греха. И Бог наблюдал за Яковом, как вы думаете, с дня его рождения еще раньше. Еще раньше. Вы помните место Писания, что я посещу Израиля, Якова,